1960. Об ученичестве в искусстве говорят часто и много, но почти всегда неверно понимая суть этого явления. Постоянно быть в курсе событий, как в мире искусства, так и в остальной жизни человечества, читать, изучать интересных людей и так далее. Вот о чем думают, когда говорят об ученичестве в искусстве. Но суть дела не в этом. Лев Толстой писал всегда некрасиво, но всегда настолько волнительно и интересно, что даже незаметна уродливость синтаксического. В чем дело? Он, Толстой, всегда стремился уловить словами мысль, страсть, которая его волновала, не давала ему покоя в данный момент. Это очень существенная деталь. Его мысли всегда носят на себе печать незаконченности и недоговоренности. Это не литературный прием, а позиция. Раз. Во-вторых, Толстой писал о том, что сам еще до конца не мог решить. Читатель и писатель вместе решали неотложные современные проблемы. Делать открытия, решать самые современные проблемы сегодняшнего дня для будущего – вот главное в искусстве. На исходе 1960 года верю, что с Нового года начнется у меня новая интересная жизнь. И это не обывательская надежда на чудо, просто сейчас наступает пора принципиальных решений и шагов. Я ощущаю силу в себе и понимаю, что ее нужно уметь организовать и направить. Нужно создавать театр, обязательно обрастать людьми-единомышленниками.